Thank you. Thank you. беженцев, дезертиров, перещелков. Все, то же 43-й. Как делать? Добрый Олег Михайлович, я вам сразу будет Олег. Кто ее понимает? Вот думай, я увидел, что я не могу на провокации. И не слышу. Yeah. Thank you.